туман с тобой, владенье звуком, здесь долгий путь, куда ни пройти, не забудь. Видение зовет, открой свои глаза, там, где страх, воздух и ты без лица. Выбор за каждым, шаг в пугающий рай, где нам носит тьма бесконечный край. Расскажи всем и каждому о квесте этом, пусть летит по всей планете. Выбор есть тут, пусть знают все об этом. Тайный наш зов среди мрака шепот новую жизнь зовет. Пусть снежинок в воздухе растворится, потертый мир в светлый миг превратится, где каждый шаг эхом в ушах отзовется. Не бойся, смело вперед, шаг пред свет унесет. Расскажи всем и каждому о квесте этом, пусть летит по всей планете. Выбор есть тут, пусть знают все об этом. Тайный наш зов среди мрака шепот новую жизнь зовет. Твои глаза, там, где страх, воздух и ты без лица. Выбор за каждым шаг в пугающий рай, где наносит тьма бесконечный край. Расскажи всем и каждому о квесте этом, пусть летит по всей планете. Выбор есть тут, пусть знает.